«Афанасий Васильевич — почтенный и умный человек», — сказал купец. «И дело свое знает, но просветительности нет. Ведь купец есть негоциант, а не то, что купец. Тут с этим соединено и бюджет, и реакция, а иначе выйдет пауфпуризм». Чичиков махнул рукой. «Павел Иванович, я вас ищу везде», — раздался позади голос Леницына. Купец почтительно снял шляпу. «Ах, Федор Федорович, ради бога, едемте ко мне. Мне нужно переговорить», — сказал он. Чичиков взглянул. На нем не было лица. Расплатившись с купцом, он вышел из лавки. «Вас жду, Семен Семенович», — сказал Муразов, увидевший входящего Хлобуева. «Пожалуйте ко мне в комнатку». И он повел Хлобуева в комнатку, уже знакомую читателю, неприхотливее которой нельзя было найти и у чиновника, получающего 700 рублей в год жалования. «Скажите, ведь теперь, я полагаю, обстоятельства ваши получше? После тетушки все-таки вам досталось кое-что?» «Да как вам сказать, Афанасий Васильевич, я не знаю, лучше ли мои обстоятельства. Мне досталось всего 50 душ крестьян и 30 тысяч денег, которыми я должен был расплатиться с частью моих долгов, и у меня вновь ровно ничего. А главное дело, что дело по этому завещанию самое нечистое. Тут, Афанасий Васильевич, завелись такие мошенничества. Я вам сейчас расскажу, и вы подивитесь, что такое делается. Этот Чичиков... Позвольте, Семен Семенович, прежде чем говорить об этом Чичикове, позвольте поговорить, собственно, о вас. Скажите мне, сколько, по вашему заключению, было бы для вас удовлетворительно и достаточно затем, чтобы совершенно выпутаться из обстоятельств? «Мои обстоятельства трудные», — сказал Хлобуев. «Да чтобы выпутаться из обстоятельств, расплатиться совсем и быть в возможности жить самым умеренным образом, мне нужно, по крайней мере, 100 тысяч, если не больше. Ну, словом, мне это невозможно». «Ну, если бы это у вас было, как бы вы тогда повели жизнь свою?» «Ну, я бы тогда нанял себе квартирку, занялся бы воспитанием детей. О себе нечего уже думать. Карьер мой кончен, я уж никуда не гожусь. И все-таки жизнь останется праздная. А в праздности приходят искушения, о которых бы и не подумал человек, занявшись работою. Не могу, никуда не гожусь. Осовел, болит поясница. Да как же жить без работы? Как быть на свете без должности, без места? Помилуйте. Взгляните на всякое творение Божие. Всякое чему-нибудь дослужит, имеет свое отправление. Даже камень и тот затем, чтобы употреблять на дело, а человек — разумнейшее существо, чтобы оставался без пользы. Статочное ли это дело? Да, но я все-таки не без дела. Я могу заняться воспитанием детей. Нет, Семен Семенович, нет, это всего труднее. как воспитывать тому детей, кто сам себя не воспитал.